и забрусевших молдаван, усатенький, говорливый мужичок с живыми хитрыми глазками, весело и жизнерадостно выглядывавшими из-под темно-рыжих кудрей, спадавших ему на самые брови, действительно сидел у Лиманихи. Он гадал ей на картах и, как видно, говорил только что всякие неприличности, так как Лиманиха, еще не очень старая, рыхлая, белотелая женщина, лучшая в селении гадальщица и повитуха, сидела вся красная и колыхалась от смеха, отмахивалась от молдавана. «А, пришел!» — весело закричал Лоза, увидев боярина. «А я тебя цельный день ожидаю. Утром зашел, да, говорят, ушел, а я говорю, придет. Да вот все и сижу у Лиманихи, сижу себе у Лиманихи, гадаю себе на пупе». «Нет-нет-нет», — замахал он руками, когда боярин хотел что-то сказать ему. «Бутылочку, бутылочку, тогда поговорим. Тащи бутылочку, мамонька». «Но как проводил начальство? Альтеноне сам из тех же классов, делегат чи депутат». Он вдруг искренне обрадовался этим новым чужим словам. Весь залился смехом, обнажив малиновые десны. Все его щуплое тело как бы само в себе внутренне двигалось под рубахой. Он щелкал пальцами, шевелил усиками и был так явно весел, хитер и доволен жизнью, что у боярина сразу отлегло от сердца. «И правда, один конец. А то туда да сюда», — подумал он, оживляясь. А когда Лиманиха принесла самогон и расставила на столе чашечки с невинными незабудками, и когда выпили по одной, все дело показалось уж не таким сложным. «Ну что ж, лошадь, жили без лошади», — размышлял он вслух, быстро хмелея, выставляя вывороченное, порозовевшее веко. «Только деньги сейчас, например, какие. Ну, сам знаешь, какие, например, сейчас деньги». «Да, навоз, навоз», — соглашался Лоза, от каждой выпитой чашки, становившейся все веселее и подвижней. «Не деньги, а навоз. О, не говори, Гордеевна. Да ведь, как сказать, не в деньгах счастье». Выходило так, что молдаван и не надеялся купить лошадь за деньги. После долгих подходов они столковались на том, что вначале нужно оценить лошадь в старых довоенных рублях. Они торговались еще не меньше часа, и хотя добрый артиллерийский конь стоил верных 150, с трудом сошлись на 60, и то при условии, что молдаван сегодня же уведет лошадь, на чем он незаметно для боярина особенно настаивал. Предстояла самая тяжелая часть дела — определить, в чем должно заключаться приданое, которое они тоже решили исчислить в довоенных рублях, и которое молдаван сам обязан был выправить и тайно от жениха доставить в избу боярина. Боярин не мог решить этот вопрос без старухи и самой дочери. Но он очень захмелел, и ему казалось, что все так хорошо сладилось, что теперь не только старуха, но любой человек должен ему сочувствовать. Раскрасневшийся Лоза с готовностью прихватил бутылочку, и они вместе отправились к боярину на дом. Там уже загасили огонь. Боярин было смутился, но в это время от избы отделилась белая фигура дочери. Она схватила отца за руку. «Брешут, не спят они», — сказала она прерывистым шепотом. «Ты уж гляди, гляди, батя». Он, храбрясь и сразу поюродивив, отворил дверь. «Вы тетери-етери, принимаю гостей!» С фальшивой развязностью сказал он, стараясь подражать бойкому молдавану. Сначала никто не отозвался. Потом старуха, сердито бормоча, слезла с печи. Дуняша дрожащими пальцами зажгла коптилку. Внучок Федька приподнялся на тряпье, помигал сонными глазенками и, так и не проснувшись, притулился опять к беловолосой девчонке, сладко посапывавшей у печи.